честь второго успешного испытательного запуска нашей межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-14» на днях Нигерийский национальный комитет по изучению кимрсенизма Ким Чен Ризма, кружок по изучению кимрсенизма Ким Чен Ризма, кружок по изучению чучейской философии, кружок по изучению политики Суньгунь и кружок по изучению духа опоры на собственные силы выступили совместным заявлением баллистической ракеты типа «Хвасон-14» на днях Нигерийский национальный комитет по изучению кимрсенизма Ким Чен Ризма, кружок по изучению кимрсенизма Ким Чен Ризма, кружок по изучению чучейской философии, кружок по изучению политики Суньгунь и кружок по изучению духа опоры на собственные силы выступили совместным заявлением. А Пакистанское общество по изучению духа опоры на собственные силы и Карачийский центр по изучению чуче распространили совместное заявление.